прервало соединение, то есть то, что я говорил, что они делятся на две группы, то есть две основных группы, а так шейх Улислам ибн Таймия, у него есть подробный очень тафсиль касательно их имама в Дарут Таар. То есть они делятся на две основных группы. Первая — это вообще очень далекие от сунны и очень любящие калям, такие как Фахру Рази и Газали и Аль-Джувейни и другие. То есть это они очень далеко ушли в этот таджахум и фальсафа и алямиди, то есть и другие, да. Они очень глубоко в это все ушли. Другие, они, которые занимались сунной, которые очень, как мухаддисы, да, из их числа, как Ибн Хаджр аль-Аскалани, аль-Байхак и тому подобное. То есть они, из-за того, что они были близки к сунне, то есть постоянно работали с сунной, все равно человек же видит, когда явно ни на чем не построено, да, то есть и ясные тексты сунны противоречат. В некоторых вопросах они отходили от этого, в некоторых вопросах не говорили вот эти ужасные слова. Но все равно они соглашались во многих основах ашаритов. То есть говорить, что они не ашариты, это неправильно. Это неправильно. Почему? Потому что, то есть Ибн Хаджр аль-Аскалани, например, Фатхуль Бари, да, постоянно передает, во-первых, тавилят, да, то есть если его Китабу Таухид, книги Единобожия, почитать шарх таких имама аль-Бухари, да, его шарх, постоянно каждому хадису искажение, искажение, искажение, тахриф, тавиль, да. Затем к одному из хадисов он говорит: «Вафихи роддун аля ман якулу инна Аллаха фаука аршихи бизати». В нем говорит опровержение тем, кто говорит, что Аллах над троном своей сущности. То есть делает таатиль качеству аль-лю. То же самое и в вопросе Курана, и в других основных вопросах ашаритов он с ними соглашается. Просто иногда из-за своей близости к сунне, в каком плане, то, что он работал с сунной, он очень много читал книги саляф, он постоянно передает из книг саляф по акиде, о которых мы мечтаем только их увидеть. Мы мечтаем только их увидеть, посмотреть на них, а он постоянно с них передает в Фатхуль-Бари. И поэтому его манхадж, это как сказал шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб про него, в Дура-Рустамия, про Ибн Хаджр аль-Аскалани, что он в Фатхуль-Бари сначала передает слова саляфов касательно вопросов акиды, затем слова джахмитов, и затем делает тарджих слову джахмитов в основном. Иногда бывает, то есть, слову саляф. Но в основном, то есть, делает тарджих словам вот этих мутакаллимов джахмитов. Поэтому, то есть, говорит, что Ибн Хаджр не ашарит, это очень неправильно. То есть, и если, например, почитать такие книги, как, которые к Фатхуль Бари написаны, как шейх Абдулла Дулейш Муляхазад, да, написал к Фатхуль Бари, имам Аль-Лама шейх Абдулла Дулейш, хадис большой, и шейх Аль-Гамиди Ат-Саади, да, автор Акидат Муахидин, у него тоже хорошая книга, называется Аль-Ахта Аль-Асасиев и Фатхуль Бари, то есть ошибки в основах Фатхуль Бари, да, и перечислил, какие там ошибки в вопросах Таухид Зулюхия и Таухид Аль-Асма Ва-Сифат, Таухид поклонений и Таухид имен и качеств. И говорит в конце «Вафихи минат тауиль амру наджиб». То есть в этой книге говорит столько тауиля, что берет удивление, да, то есть вот этого искажения сифатов. То есть суть, что неправильно говорить, что не ашарит. Как не ашарит, когда он, даже если он в одной основе согласился, основе, не в каком-то скрытом вопросе, в основе согласился бы с ашаритами, он был бы ашарит, говорилось бы он ашарит. Что говорить, когда он почти во всех то основах, он возвращается к ашаритам, к их словам и выбирает их масло. То есть это ошибка. То есть, ну, аль-мухим, то есть продолжаем, иншалла, читать шарх шейха Мухаммада. Нам говорит шейх Аттараф Ас-Сани. Вторая крайность, да? Первая крайность муаттиля, да, джахмит. Вторая крайность. Афрату филь ихсад. Вашаббаху. Вашаббаху. وَمَثَّلُوهُ بِصِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ فَضَرَبُوا النُّصُوصَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ وَزَعَمُوا أَنَّ هَذَا مَدْلُولُهَا نعم وَزَعَمُوا أَنَّ هَذَا مَدْلُولُهَا وَرَدُّوا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهَاتَانِ الْفِرْقَتَانِ فِي تَرَبَّيْ نَقِيدٌ. То есть говорит вторая крайность. вторая крайность, да, это те, кто впали в чрезмерность утверждений. Чрезмерность утверждений. И уподобили и приравняли Аллаха, его сифаты, к сифатам творений. И столкнули тексты шариатки одни с другими. И заявили, что именно на это указывают шариатские тексты. То есть указывают на то, что наша рука подобна руке Аллаха. То есть эти две группы, они две крайности, две противоположные крайности. Затем говорит шейх Мухаммад, коснулся темы тафуида здесь, тафуид-ль-ман. «Ваидляку тафуид фис-сифат шарун мин ат-тахриф, ва коулю маликин зохир, ва ибн Аббас, ва гайруху мин ат-сахабати фассару сифат, ва тафуиду ль-кунхи ва кифети салабун». То есть говорит шейх Мухаммад, обобщение вот этого тафуид, сейчас объясню, то есть, что это такое, в разделе сифатов это еще хуже, чем искажение. И слово Малика, смысл слов Малика очевиден. То есть имам Малик что сказал? Листива у маалюм, то есть листива известна. А муфауида, то есть те, кто делают тафвит, наоборот, говорят, что листива, а листива, оно неизвестно. Ну, сейчас подробнее поговорим. И Ибн Аббас, говорит шейх Мухаммад, и другие сподвижники разъясняли сифаты, то есть разъясняли внешние смыслы сифатов, имеется в виду, да? От Ибн Аббаса, рода Аллаху Анху, касательно листива, пришло то, что он сказал Коада, пришло то, что он сказал Истакарра, да? То есть пришло то, тафсир, что значит листива? Если бы сахаба не понимали, да, разве он бы сделал тафсир Ибн Аббас? Он сказал, то есть это значит сел в одном ривояте, в другом ривояте Истакарра, то есть утвердился, да? Если бы сахаба не понимали вообще смысл сифатов, разве Ибн Аббас такое бы сказал? Нет, конечно. И другие сподвижники, да, говорит шейх Мухаммад, они разъясняли сифаты на их внешних смыслах. Сейчас немножко почитаем из книги шейха Аделя, он примеры приводит хорошие. Вот Афуиду, Кунхи, Вальки, Фити, Салам. То есть, говорит шейх Мухаммад здесь, что верным, да, в этом разделе, верным будет тафуид, то есть существование и образ, существование и образ. То есть что такое тафуид, что такое акида тафуида, да? Я пример приведу, чтобы было понятнее, потому что, как говорится, то есть бельмиталь ястадахун маколь. То есть с примером разъясняется смысл слов. У нас есть алистива, да? Ар-Рахману аль-Арши стала. То есть милостивый и стала над троном, да? У этого слова в арабском языке около 17 смыслов. Около 17 смыслов. И они говорят, те вот, кто делают тафуид-ль-маана. Тафуид-ль-маан. Тафуид это как бы от уполномачивания, да, отдавания. То есть они что? Оставляют этот смысл на Аллаха. Говорят, мы не знаем, какой из 15 этих смыслов. Не знаем. Не знаем, какой из этих 15 смыслов. И мы вообще не знаем, что это, какой смысл этого вот слова «истава», да? Не знаем. То есть для нас это равно вот буквам в начале сур, которые «алиф, лям, мим». То есть нет разницы между алиф, лям, мим и между ар-рахман аль-арш истава. Вот это их акида. И добавляют еще, однако, то есть мы верим, что внешний смысл не имеется в виду. Зохиру хазихи ляяд гайру мурод добавляют, то что внешний смысл не имеется в виду. А какой из этих 15? То есть мы не знаем, поэтому тауиль определенный не делаем. То есть они говорят, вот этот джахмитский тауиль, то есть, например, рука это кудра или рахма или еще что-то, они не делают. Однако, почему не делают? Говорят, он есть, да, этот тауиль, но мы его не знаем. Но внешний смысл все равно не имеется в виду. Вот это акида. То есть суть то же самое, да, что внешний смысл это куфр. Та же джахмитская установка. И некоторые, то есть по своему джахлю и невежеству, приписывают к этому саляф, саляф приписывают к этому мазхабу, и это все батль, это батль. И приписывают также имамам Ахли Сунна, как имам Бен Кудам Аль Макдиси, это также гайру сахих. Гайру сахих. То есть почему имам Ибн Кудама, рахимахуа, он написал книгу «Ихбат сифатиль улю», написал книгу «Утверждение качества возвышенных», «Утверждение качества возвышенных». И в ней привел десятки хадисов с разными, с совершенно словесными формулировками, однако указание внешнее всех этих хадисов на то, что Аллах вверху, на то, что Аллах вверху. Если бы имам Ибн Кудама, рахимахуа, был бы убежден, то, что вот все эти хадисы, у них нет смысла, вот это вот как какие-то отдельные буквы, мы ничего не понимаем, как бы он собрал именно эти хадисы по такому принципу, если он ничего из них не понимает, почему он другие не собрал? То есть это ясно, это ясно. Это и шейх Мухаммад ибн Ибрахим, его в Аль-Фатава, спросили про имама Ибн Кудаму, да, был ли он муфаузе. И он сказал, нет, он предельно далек от этого. И это сахих. Даже если наш шейх, то есть шейх Аль-Хазими, да, говорит по-другому, то есть то, Аллаху алям, то есть я убежден, что имам Ибн Кудама верно из слов ученых, что имам Ибн Кудама и другие имамы, у кого в формулировке можно встретить неточность, то есть, но нужно все их слова собирать и смотреть, на чем они. Все их слова собирать и смотреть, на чем они, да? И делать хорошие мысли, то есть об имамах Ахли Сунна, которые этим известны своей сунной, известны своим джихадом с джахмитами Ахльбида. То есть Аль-Мухим, да, то, что он здесь говорит, таквид, вот этот, он еще хуже, чем тахриф. Еще хуже, чем тахриф. И опровержение привел, то есть словом имама Малика, алистива ма'алюм, то есть что алистива известно. И также то, что Ибн Аббас и другие сахаба, они делали тафсир на внешнем смысле вот этих аятов и хадисов, да, которые пришли касательно сифатов. И сейчас немного зачитаем из книги шейха Аделя насчет тафуида. Он примеры приводит от саляф, которые опровергают вот то, что якобы саляф, да, делали тафуид, то, что говорят вот эти ашайра. Приводит шейх Адель, то есть Коля Муджахид рахимахуа фитавсири истава аля аля ларш. То есть Муджахид, когда разъяснял вот этот аят Ар-Рахман аля ларш истава, разъяснил вот этот глагол из того, да, сказал аля аля ларш, возвысился над троном. Другим словом, с таким же смыслом объяснил. Если бы он не знал смысла этого слова, он бы так не сделал. Ваколя абуль алия фитавсир сумма става аля сама. Коля иртапа. То есть сказал абуль алия. Абуль алия — это великий табиин. Про него имам Абу Бакр ибн Аби Дауд сказал: после сахабов он и Саид ибн Джубейр больше всех знают Куран. Он и Саид ибн Джубейр, великий табиин из больших табиинов. В тафсире такого же аята сказал истава, то есть возвысился, иртафа, то есть возвысился. Ваказа фассараху аль-Хасан аль-Басри. Также истолковал Хасан аль-Басри. Ва фассар аль-Муджахид ва бнуль Мубарак рахимахумуллаху та'аля аль-истива бил-истикрар. И также Муджахид, табиин, и Абдуваим Наль Мубарак, все, я думаю, знают этого имама, в тафсире Алистива, да, объяснили, что Алистива, смысл его Алистикрор, то есть утверждение на троне, утверждение на троне. И это Иджмах Лисунна имам Дулькаем передал на этот тафсир, Иджмах Лисунна, даже если отрицает Альбани ему подобное, потому что шейху Лисунам бен Таймия, например, приводит это от имама Ибн Абдуваим Мубарак и говорит, за ним последовали в этом очень много имамов. И то есть никто из имамов, именно имамов Ахли Сунна, не отрицал это, не говорил, что алистикрар, то есть утверждение на троном, да как это, да это же качество творений, то есть как говорит шейх Альбани. Это все, то есть батль. А когда Ахли Сунна, да, что алистива, то есть у него смыслы, да, аля вартафа васайда вастакарра, да, то есть то, что аля, то есть возвысился, да, то есть иртафа с тем же смыслом сайда зашел, да, и стакарра утвердился. То есть все они с одним смыслом не противоречат друг другу. И Джаляса также сказали, то есть Сталин, да, Джаляса сел. А то, что Истакаро там, вот это вот весь Ашвиш, вот это то, что развел Шейх Альбани, это все ошибка. Говорит дальше Шейх Адель. Коулю Рабиата бня Коулю Рабиата бня Аби Абдирахман ва Малик ибн Анас рахимахуллах фи каулихи тааля ар-рахману аля арши стала. То есть Рабия ибн Абдур-Рахман, учитель имама Малика, и сам имам Малик касательно вот этого аята ар-рахман аля арши стала, милостью вознесся над троном, сказали про него: аль-кайфу гайру маакулин валистивау гайру мачхулин валиману биги ваджибун вассуалю анфу бид'а. Сказали, то есть, как неизвестно, неосмыслимо. Однако алистива известно, алистива известно, и иман в это обязателен, и вопрос об этом – это нововведение. Да. И также сказал имам ат-Тирмизи, сказал имам ат-Тирмизи в ат-Сунан, да, имам ат-Тирмизи все знают. Коля ат-Тирмизию фи ат-Сунан. قد ذكر الله في غير موضع من كتابه الياد والسمع والبصر فتعولت الجحمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسره أهل العلم وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده وقالوا إن معنى الياد ها هنا القوة. То есть говорит имам ат-Тирмизи, Всевышний Аллах упомянул во многих местах своей книги, во многих аятах Корана упомянул руку и слух, и зрение, и джахмиты, говорит имам ат-Тирмизи, они, то есть исказили эти аяты, и истолковали их не так, как истолковали их люди знания, не так, как истолковали их ученые. И сказали, что Всевышний Аллах не создал Адама своей рукой, и сказали, что смысл руки здесь кува, то есть сила. То есть шахид здесь, да, в чем аргумент? То, что имам ат-Тирмизи говорит, «Папассаруха аля гайри ма пассараху, аля гайри ма пассарахлю лильм». То есть они истолковали эти аяты не так, как их истолковали ученые джахмиты, да? То есть смысл, то есть суть, да, что ученые ахли сунна, они понимали эти аяты и делали им толкование, толковали их на внешнем смысле, как они пришли, как они пришли. А джахмия, они толковали их на переносный смысл. То есть имам Тирмизи ясно здесь говорит, и это как иджма. Поэтому то, что приписывают саляфам, касательно того, что они делали тафуид, не понимали вообще ничего из этих аятов, это все батль. Но это столько примеров, то есть можно приводить в асарах, которые пришли от сподвижников и табиинов, что это очень долго будет. То есть если Аллах Всевышний облегчит и позволит, иншаллах, то есть сделаем отдельно про это лекцию, или серию лекций, то есть иншаллах. Просто здесь, чтобы очень далеко не уходить, потому что тоже шарх нужно читать. Это как отступление было, да, то есть по теме ат-тафуид, да. Говорит дальше шейх Мухаммад валькисму. То есть тафуиду ахли сунна, это что тафуидуль кайфия. То есть мы как не знаем, да, как мы не знаем. И оставляем это Всевышнему Аллаху. Не говорим, если у нас нет текста шариатского. Не говорим. То есть как Аллах нисходит, освобождает трон или не освобождает трон, мы не лезем в это, мы не знаем, тафуид делаем, оставляем это Всевышнему и могучему Аллаху, он лучше знает. Мы этого не знаем. То есть, а сам сифа, само качество мы понимаем. Мы понимаем, то есть, на его внешнем смысле, как оно пришло. Валькисму сталис, аль уммату львасак, байна хазейни тарафейн. أهل السنة والجماعة سلكوا في هذا الباب العظيم المسلك القويم الذي جاءت به الكتب السماوية ونطقت به الرسل ودرج عليه الصدر الأول ومن تابعهم. То есть третья группа, да? Третья группа. Это они середина между этими двумя. Середина между этими двумя группами. Их наставили нам, то есть Третья группа, середина между этими двумя группами, это Ахлюсунна Вальджама. Ахлюсунна Вальджама. Они пошли в этом разделе, в этом важном великом разделе, прямым путем, с которым пришли небесные книги и к которому призывали посланники, все посланники, и на котором выросло первое поколение уммы, то есть сподвижники, и те, кто последовал за ними, те, кто последовал за сподвижниками. وهذا المسلك الذي هداهم الله له هو الوسط بين الطرفين والهدى بين دلالتين فأثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة إثباتا بريا من تمثيل الممثلين فنفوا عنه ما لا يليق بجلاله وعظمته نفيا بريا من تعطيل الممثلين على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Говорит шейх Мухаммад, то есть их путь Ахлиссунна, которому их наставил Всевышний Аллах, это середина между двумя крайностями и прямой путь между двумя заблуждениями. Они утвердили Всевышнему Аллаху то, что он утвердил сам себе в Коране, и то, что ему утвердил его посланник в Сунне. Таким утверждением, которое не причастно к уподоблению, и отрицали от Аллаха то, что не полагается для его величия, таким отрицанием, которое не причастно к таатылю. Согласно слову Всевышнего Аллаха, лейса камислихи шейхун, вахуа самин басир. То есть, как сказал Аллах, ничто ему не равно, и он слышащий, видящий. Ленна баба аль асма и вассифат таукайфиюн. То есть, потому что раздел имен и качеств, он основывается на шариатских текстах. Ля маджали лиль укули валь кияс. Воздолкафихи. То есть нет там никакого места применению разума и аналогий и каких-то личных ощущений. Вот тахриф у херпатуль яхуд валь джахмия. Вот таатилю херпатуль джахмия. Вот тамтилю тарикатуль мушаббих. И искажение сифатов — это ремесло иудеев и джахмитов. А таатиль — это ремесло джахмитов. И уподобление – это путь мушаббиха, то есть тех, кто уподобляет Аллаха творения. И на этом мы остановимся сегодня. Субханак Аллаху Мабихамдик, Ваш Абхалля Илях Иданта, Ахтурка, Ватубу Илейка.